5. Рабочий день их пятерка завершила около 4 часов пополудни. Они сидели на берегу, но уже гораздо выше. То место, где перекусывали Билл, Бен и Эдди, ушло под воду. И смотрели вниз на результаты своего труда. Даже Бену с трудом верилось в то, что он видел. К усталости и удовлетворенности достигнутым примешивались тревога и испуг. Думал он о фантазии и о том, что Микки Маус сумел привести в действие метлы, но не знал, как их остановить. «Фантазия» — полнометражный мультипликационный фильм Уолта Диснея, состоящий из 9 частей. Одна из них — ученик-чародея, которую и вспоминает Бен. «Усраться и не жить», — пробормотал Ричи Тозиер и сдвинул очки к переносице. Эдди посмотрел на него и увидел, что Ричи не поясничает, лицо у него задумчивое, даже серьезное. На дальней стороне речки, там, где земля сначала поднималась, а потом резко шла вниз, они уже создали новое болото. Папоротник и астролист на фут ушли в воду. Даже с того места, где они сидели, не составляло труда увидеть, как болото выпускало все новые щупальца, распространяясь на запад. Перед плотиной Киндескик, еще утром мелкий и безопасный, налился водой. К 2 часам дня расширяющееся водохранилище стало таким большим, что водосливы превратились чуть ли не в реки. Все, кроме Бена, отправились на поиски дополнительных стройматериалов. Бен остался у плотины, методично забрасывая дерном появляющиеся течи. Сборщики вернулись не только с новыми досками, но и с 4 лысыми покрышками, ржавой дверцей от легковушки Hudson Hornet модели 51-го года и большим куском гофрированной стальной обшивки. Под руководством Бена они пристроили к исходной плотине 2 крыла, блокировав сток, и с этими крыльями, расположенными под углом к течению, плотина заработала еще лучше. «Приложили эту речушку по полной программе», — прокомментировал Ричи. «Ты гений, чел!» Бен улыбнулся. «Невелик труд». «У меня есть Винстон», — добавил Ричи. «Кто хочет?» Он достал из кармана брюк мятую красно-белую пачку и пустил по кругу. Эдди, думая о том, как вредно отразится сигарет на его астме, отказался. Стэн тоже отказался. Билл сигарету взял. Бен, после недолгого раздумья, последовал его примеру. Ричи вытащил книжицу спичек с надписью «Рой Тан» на лицевой поверхности. Сначала дал прикурить Бену, потом Биллу. Уже хотел прикурить сам, но Билл задул спичку. «Премного тебе благодарен, Денбро!» — вскинулся Ричи. Билл виновато улыбнулся. «Три на одну спичку — это к беде!» «Беда у твоих стариков случилась, когда ты родился!» Ричи прикурил от другой спички. Лег, подложил руки под голову, сигарета торчала вверх. «Вкуса Винстон лучше нет, эталон для сигарет!» Он чуть повернул голову, подмигнул Эдди. «Верно, Эдс?» Бен, Эдди это видел, смотрел на Ричи с восторгом, к которому примешивалась опаска. Эдди мог его понять. Он знал Ричи Тозиера уже 4 года, но так и не смог разобраться, что это за человек. Он знал, что Ричи получал 5-ки и 4-ки за учебу и при этом 3-ки и 2-ки по поведению. Отец регулярно его за это ругал, а мать плакала всякий раз, когда он приходил домой с такими оценками за поведение. И Ричи обещал исправиться и, возможно, даже исправлялся на 15 минут или даже полчаса. К сожалению, Ричи не мог усидеть на месте больше минуты, а рот у него просто не закрывался. Здесь, в пустоши, никаких проблем из-за этого у него не возникало. Но пустошь не была сказочной страной, а они могли оставаться бесшабашными парнями лишь несколько часов кряду. Сама идея бесшабашного парня с ингалятором заставила Эдди улыбнуться. Главный недостаток пустоши заключался в том, что из нее рано или поздно приходилось уходить. А когда они попадали в большой мир, дерьмо, которое так и перло из речи, постоянно приводило к столкновениям. То со взрослыми, что не сулило ничего хорошего, то с такими, как Генри Бауэрс, что было совсем плохо. И сегодня он показал себя во всей красе. Бен Хэнском только открыл рот, чтобы что-то сказать, как Рич уже бухнулся на колени у ног Бена. Принялся отвешивать поклоны, будто перед падишахом. Распрямляясь, вскидывал руки вверх, наклоняясь, шлепал ими о землю. И при этом говорил одним из своих голосов. Голосов у Ричи было больше десятка. И как-то раз, когда в дождливый день они с Эдди сидели в комнатушке над гаражом Каспреков и читали комиксы о маленькой Лулу, Ричи признался, что хочет стать величайшим в мире чревовещателем. Он сказал, что хочет превзойти даже Эдгара Бергена и собирается каждую неделю участвовать в шоу Эда Салливана. Эдди восхищали такие честолюбивые замыслы, но он уже видел проблемы, с которыми предстояло столкнуться Ричи. Во-первых, все голоса Ричи не так уж и отличались от голоса Ричи Тозера. Эдди не собирался утверждать, будто Ричи не способен рассмешить. Очень даже способен. Удачная острота или громкий пердеж по терминологии Ричи не отличались. И то, и другое он называл классным приколом. И частенько прикалывался и так, и этак, но, к сожалению, обычно в совершенно неподходящей компании. Во-вторых, при чревовещании у Ричи шевелились губы. И не чуть-чуть, а сильно. И не только на звуках «П» и «Б», но и на всех звуках. И в-третьих, когда Ричи говорил, что собирается зарыть собственный голос, получалось у него не очень. Большинству друзей не хотелось огорчать Ричи, с ним действительно было весело, поэтому они предпочитали не указывать ему на эти мелочи. И теперь, отбивая поклоны перед растерявшимся и смущенным Беном, Ричи прибег к голосу Нигера Джима. «Посмотрите сюда! Это же Сток Колхун!» — кричал Ричи. «Не упадите на меня, Маста Стокса! Вы размажете меня по земле, если упадете! Посмотрите сюда, посмотрите! 300 фунтов качающегося мяса! 80 дюймов от сиськи до сиськи! И пахнет Сток, как ведро говна пантеры. Я выведу вас на ринг, мистер Стокса. Точно выведу. Только не падайте на этого бедного черного парнишку». «Не обращай внимания», — подал голос Билл. «Это всего лишь Ричи. Он чокнутый». Ричи вскочил. «Я слышал тебя, Денбро. Тебе лучше оставить меня в покое, а не то я натравлю на тебя Стога». «Лучше твоя часть скатилась по ноге твоего отца». «Это правда», — кивнул Ричи. «Но посмотрите, как много хорошего осталось. Привет, Сток. Ричи Тозер зовусь, голоса творить берусь». Он протянул руку. Бен, полностью сбитый с толку, потянулся к ней. Но Ричи руку тут же отдернул. Бен насупился, и Ричи, сжалившись, пожал ему руку. «Я Бен Хэнском, на случай, если тебе интересно». «Видел тебя в школе», — Ричи обвел рукой расширяющуюся заводь. «Должна быть твоя идея. Эти недотёпы не способны поджечь петарду даже огнеметом». «Говори за себя, Ричи», — фыркнул Эдди. «Ой, ты хочешь сказать, что идея твоя? Господи Иисусе, я извиняюсь!» Он пал ниц перед Эдди и вновь принялся истово отбивать поклоны. «Да встань, прекрати, не забрасывай меня грязью!» — закричал Эдди. Рич снова вскочил и ущипнул Эдди за щеку. «Ути-пути-пути!» — воскликнул Ричи. «Прекрати, я это ненавижу!» «Не крути, Эдс! Кто построил плотину?» «Бен показал нам как!» «Здорово!» Ричи повернулся и увидел, что Стэнли Уоррис, сунув руки в карманы, спокойно наблюдает за представлением, устроенным Ричи. «А это Стэн Супермен Уоррис», — сообщил Ричи Бену. «Стэн еврей. Он также убил Христа. Так, во всяком случае, однажды сказал мне Виктор Крис. С тех пор я дружу с Уоррисом. И скажу из того, что он может покупать нам пиво, раз уж он такой старый. Точно, Стэн?» «Я думаю, что это все-таки сделал мой отец», — ответил Стэн низким приятным голосом. И все, конечно же, рассмеялись, включая Бена. Эдди досмеялся до слез и свиста в дыхании. «Классный прикол!» — кричал Ричи, вышагивая вокруг с вскинутыми над головой руками, будто футбольный судья, засвидетельствовавший взятие ворот. «Стэн Супермен выдает классный прикол! Величайший момент в истории! Гип-гип, ура!» «Привет!» — поздоровался Стэнли с Беном, казалось, не обращая на Ричи никакого внимания. «Привет!» — ответил Бен. «Мы учились вместе во втором классе. Ты был тем парнем, который никогда ничего не говорил», — с улыбкой закончил Стэн. «Точно!» «Стэн не скажет говно, даже если набьет им рот», — указал Ричи. «Что он часто и делает. Гип-гип, ура!» «Заткнись, Ричи», — предложил Билл. «Хорошо, но напоследок должен сказать вам кое-что еще, хотя мне страшно не хочется. По-моему, вы теряете плотину. Долину затопит, други мои. Давайте спасать первыми детей и женщин». И, не потрудившись закатать штанины или даже снять кроссовки, Ричи прыгнул в воду и принялся набрасывать куски дерна на ближайшее крыло плотины, которое вновь начал размывать поток. Размотавшийся конец изоленты, скреплявший одну дужку очков, елозил по скуле, когда он работал. Билл встретился взглядом с Эдди, улыбнулся и пожал плечами. «Ричи в своем репертуаре. Умеет довести тебя до белого коленя, но все-таки хорошо, когда он рядом». Следующий час или чуть дольше они укрепляли плотину. Ричи выполнял команды Бена. Они вновь стали довольно-таки неуверенными, поскольку под его начало попали еще двое мальчишек. С абсолютной готовностью и маниакальной быстротой. После выполнения каждого задания подходил к Бену за дальнейшими указаниями, отдавал честь, как это делали в английской армии, и щелкал промокшими каблуками кроссовок. Время от времени начинал обращаться к другим каким-нибудь из своих голосов — немецкого коменданта, Тудлса, английского дворецкого, сенатора Южанина, этот голос очень уж напоминал Фокхорна Лекхорна, и со временем эволюционировал в Баффорда Кисдривела. Диктора кинохроники. Работа не просто шла своим чередом, она продвигалась семимильными шагами. И теперь, в пятом часу, когда они отдыхали на берегу, у них сложилось полное ощущение, что Ричи сказал правду. Они приложили эту речушку по полной программе. Автомобильная дверца, кусок ржавого железа, старые покрышки стали вторым этажом плотины, и их удерживал на месте гигантский холм земли и камней. Билл, Бен и Ричи курили, Стэн лежал на спине. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что он просто смотрит в небо, но Эдди знал, что это не так. Стэн смотрел на деревья, растущие на другом берегу речушки, выискивая птицу или двух, которых потом смог бы описать в своем птичьем дневнике. Сам Эдди сидел, скрестив ноги, приятно уставший и расслабленный. В этот момент ему казалось, что лучших друзей, чем у него, нет. Просто быть не может. Они образовывали единое целое, идеально притерлись друг к другу. Лучшего объяснения он придумать не мог. Впрочем, никаких объяснений не требовалось. И Эдди решил просто радоваться тому, что есть. Он посмотрел на Бена, который неуклюже держал наполовину выкуренную сигарету и часто отплевывался, словно вкус ее ему не нравился. Наконец Бен вдавил в землю длинный окурок и забросал песком. Поднял голову, увидел, что Эдди наблюдает за ним, и, смутившись, отвернулся. Эдди глянул на Билла, и что-то в выражении его лица ему не понравилось. Билл задумчиво смотрел поверх воды на деревья и кусты противоположного берега. Выглядел Билл так, словно какая-то мысль не отпускала его, не давала покоя. Словно почувствовав взгляд Эдди, Билл повернулся к нему. Эдди улыбнулся, но ответной улыбки не увидел. Билл затушил бычок, оглядел остальных. Даже Ричи молча размышлял о своем, что случалось так же редко, как лунное затмение. Эдди знал, что Билл редко говорит что-то важное, если нет полной тишины, потому что говорить ему очень уж трудно. И вдруг понял, что сам должен что-то сказать, подумал, как будет хорошо, если Ричи сейчас что-то скажет одним из своих голосов. Он уже точно знал, если Билл откроет рот, то услышат они что-то ужасное, нечто такое, что изменит все. Эдди автоматически потянулся за ингалятором, достал из заднего кармана, зажал в руке. Даже не подумал о том, что делает. «Могу я вам кое-что рассказать?» — спросил Билл. Все посмотрели на него. «Ну, пошути, Ричи!» — мысленно взмолился Эдди. «Пошути, скажи что-нибудь эдакое. Отвлеки его. Мне без разницы как. Просто заставь замолчать. Что бы он ни собирался сказать, я не хочу этого слышать. Я не хочу никаких перемен. Я не хочу пугаться». А в голове у него мрачный хриплый голос прошептал. «Я сделаю это за десятик». Эдди содрогнулся, попытался заглушить этот голос, но внезапно в голове возник образ. Тот дом на Нейблд-стрит, лужайка, заросшая сорняками, огромные подсолнухи, покачивающие головками в неухоженном саду с одной стороны дома. «Конечно, большой Билл!» — откликнулся Ричи. «О чем речь?» Билл открыл рот, озабоченность у Эдди прибавилась. Закрыл. К облегчению Эдди. Снова открыл. Облегчение как ветром сдуло. «И если вы, парни, засмеетесь, я никогда не буду с вами дружить», — начал Билл. «Это какой-то бред, но, клянусь, я ничего не выдумываю. Все действительно так и было». «Мы не будем смеяться», — ответил Бен и обвел взглядом остальных. «Не будем?» Стэн покачал головой. Ричи тоже. Эдди хотелось сказать: «Да, мы будем, Билли, мы просто обхохочемся и скажем тебе, что ты несешь чушь. Так почему бы тебе не замолчать прямо сейчас?» Но, естественно, ничего такого он сказать не мог. Это же, в конце концов, был большой Билл. Поэтому он печально покачал головой. Нет, он не будет смеяться. Никогда в жизни он не испытывал меньшего желания посмеяться. Они сидели над плотиной, которую построили, следуя указаниям Бена, переводя взгляды с лица Билла на расширяющуюся заводь у плотины, на расширяющееся болото за ней и снова на лицо Билла, молча слушая его рассказ о том, что случилось, когда вчера он открыл фотоальбом Джорджа. Как Джордж на школьной фотографии повернул голову и подмигнул ему. Как из альбома полилась кровь, когда он швырнул его через комнату. Рассказ занял много времени, дался Биллу с огромным трудом. И когда подходил к концу, лицо мальчика раскраснелось и блестело от пота. Эдди не помнил, чтобы Билл так сильно заикался. Наконец, произнеся последнее слово, Билл оглядел своих слушателей вызывающе и испуганно. На серьезных, без тени улыбки, лицах Бена, Ричи и Стэна Эдди увидел одно и то же — благоговейный страх и никакого сомнения. И тут у Эдди возникло желание. Желание вскочить и закричать: «Что за идиотская выдумка? Ты же не можешь верить в эту идиотскую выдумку, правда? А если веришь сам, не думаешь, что в нее поверим мы, так? Школьные фотографии не подмигивают. Альбомы не могут кровоточить. Ты рехнулся, большой Билл!» Но, наверное, получилось бы у него не очень, потому что и на его серьезном, без тени улыбки лице отражался и благоговейный страх, и отсутствие сомнений в правдивости истории Билла. Он не мог этого видеть, но чувствовал, что так оно и есть. «Вернись, малыш», — прошептал грубый голос. «Я отсосу тебе за бесплатно. Вернись». «Нет», — мысленно простонал Эдди. «Пожалуйста, уйди. Я не хочу об этом думать». «Вернись, малыш». И тут Эдди увидел еще кое-что. Не на лице речи, нет, но точно на лицах Стэна и Бена. Он знал, что видит на этих лицах. Знал, потому что то же самое читалось и на его лице. Узнавание. «Я отсосу тебя за бесплатно». Дом 29 по Нейблд-стрит находился рядом с грузовым двором железнодорожной станции. Старый дом с заколоченными окнами, ушедшим в землю передним крыльцом, лужайкой, превратившейся в поле сорняков. В высокой траве лежал ржавый перевернутый трехколесный велосипед с торчащим под углом колесом. Но слева от крыльца на лужайке оставалось лысое пятно. Трава не загораживала красный кирпичный фундамент, и в нем темнели грязные окна подвала. В одном из таких окон 6 недель назад Эдди Каспрек впервые увидел лицо того прокаженного.